Вам это известно? Мне много чего известно. Он понижает голос. В том числе некоторые вещи, которые ей не надо знать. Большим пальцем он указывает на дверь ванной. Я говорю с горьким смешком. Вы опоздали, старина. Она знает все. Больше нет ничего, что бы стоило ей сообщать или скрывать от нее. Внезапно я понимаю весь масштаб несчастья. У нее-то все в полном порядке. Сучевор надевает мокасины из кожи пекари. Он улыбается проницательной и мудрой улыбкой старого гуляки, потерявшего все иллюзии, довольствующегося немногим. Я мог бы предъявить право первенства. А, значит, еще до меня. Я люблю Элоди уже давно. Я тоже хотел и только для себя одного. Это нормально. Совместное владение неестественно. Оно требует жертв, отказа от многого, адаптации, короче, постоянного насилия над собой. Я бросил ее и вернулся. Я любил ее. И чем совсем потерять? Вы, а много нас, кто резвился на этой кровати? Чему этот сарказм? Хотя, в конце концов, если он приносит вам облегчение, вы мне не ответили. Об этом пусть расскажет вам Элоди, если посчитает нужным. Спросите у нее. Я у нее не спрошу. Я ее не увижу. И вас тоже. Не смогу больше вас видеть, ни вас, ни ее. При одной мысли о том, что мне пришлось здесь лицезреть, меня будет рвать. Желание разбить ему морду заставляет меня сжимать кулаки. Должно быть, у меня страшное лицо. Сучевор отступает за широкую кровать. Волна бешенства схлынула, оставив бессильную дрожь. Я пожимаю плечами, делаю полуоборот, выхожу из спальни, шагаю в обратном направлении по дырявому драгоценному ковру, который был для меня когда-то дорогой в рай. «Нет!» — крик матери, у которой крадут ребенка. Три прыжка она оказалась передо мной спиной к двери. Голая под купальным халатом, который распахивается, когда она расставляет руки, чтобы преградить мне дорогу. Она трясет головой, в силах только кричать «нет, нет!». Я не хочу разговаривать, я хочу уйти, пытаясь отстранить ее, не особо церемонясь. Она не двигается с места, становится жесткой, она умеет это. Я требую «дай пройти». Она «нет!». Ситуация становится бредовой. Я спрашиваю себя, не придется ли мне задать ей трепку? Я никогда этого не делал. Как ударить, чтобы сбить ее с ног, но не причинить боли? Ее глаза сверкают. Она волчица. Я добыча в логове волчицы. Я вынужден заговорить. Элоди, чего ты добиваешься? Ты мне больше не нужна. Я больше не хочу быть одной из твоих марионеток. Кончено, не будем об этом больше говорить. Не доводи все до полной катастрофы. Понимаешь ли ты, что заставило меня бросить Лизон ради этого? Движением руки я охватываю сучевора и заодно всех других реальных и возможных соперников. Она меня не слышит. Ты мой. Кажется, она и вправду в это верит. Растрепанный во взгляде вызов и мольба не дать не взять Гермиона. Мы сменили репертуар. Происшествие, начавшееся в стиле водевиля Фейдо, переходит в трагедию Россина и, может быть, скоро станет фильмом в духе Хичкока. Я уже больше не комический рогоносец, явившийся не вовремя, но порядочный молодой человек, попавший в сети женщины-паука.